Часть первая. Голос зовущего. Эпиграф. Еще не разгадано до конца, что происходит внутри тени. Эдгар Аллан По. Глава первая. Из дома я сбежал в 11 лет. Точнее, сбежал из Ешивы, еврейской семинарии, куда меня отправили после окончания начальной школы. На этом настоял местный раввин, чем очень порадовал отца, уверовавшего, что мне, возможно, повезет, я сумею выкарабкаться из нищеты. Тоже напророчил и любимый мною Шалом Алейхим, в начале века посетивший наше местечко Штеттели. Меня представили ему как самого способного ученика в Хедре. Он потрепал меня по щеке и пообещал великое будущее. Шалом Алейхим был добрый человек, он обещал счастливое будущее всем еврейским детям, в надежде, что кому-нибудь, возможно, и повезет. С высоты 14 этажа, я утверждаю, великий писатель был прав. Лучше пообещать несчастному ребенку великое будущее, чем, ссылаясь на грубой жизнь, убеждать его стать зверенышем. Я, с своей стороны, наотрез отказался поступать в Ешиву. С меня хватило и хедра. Сначала отец пытался убедить меня, потом мать, но я стоял на своем, и от меня отступились. Как оказалось, ненадолго. Мне в ту пору было 9 лет. Мама вздохнула. Повзрослеет, поумнеет. Однако отец рассудил иначе. Помню, это было поздней осенью, ближе к вечеру, в сумерках. Отец послал меня в лавку за папиросами и возвращался я уже в полной темноте. Подхожу к дому. Только ступил на первую ступеньку, как что-то огромное, светлое заполнило крыльцо. Я замер от ужаса и только спустя несколько мгновений различил, что крыльцо заполнило громадное, напоминающее человека фигура в белом одеянии. Фигура торжественно вскинула руки к небу. Я услышал волнующий низкий голос, укоривший меня за пренебрежение волей Создателя. «Сын мой, свыше я послан, предречь будущее твое во служение Богу. Не пренебрегай волей Господа, ступай во Ешиву, будет угодно Богу твоя молитва». Я онемел. Мальчишка был нервный, мечтательный, что называется, себе на уме. И тут вдруг такое чудо. Я потерял сознание. Пришел в себя уже в комнате, надо мной склонились отец и мать, оба нараспев громко читали молитву. Помню их встревоженные лица. Как только я очнулся, родители успокоились. Мать отошла в сторонку, там села на табуретку, сложила руки на коленях. Я рассказал, что только что на нашем крыльце повстречал ангела. Отец спросил, что же он тебе посоветовал? Он потребовал, чтобы я не пренебрегал волей Создателя. Отец внушительно кашлянув произнес, «Так хочет Бог. Ну, пойдешь в Ешиву?» Мать промолчала. Потрясенный происшедшим, я не имел сил сопротивляться и был вынужден сдаться. Ешива находилась в маленьком провинциальном городке, отличавшемся вылизанной чистотой и непререкаемой размеренностью жизни. Помню мощеные улочки, редких прохожих, не обращавших внимания на хилого мальчишку в длиннополом одеянии с экзотической шапочкой на голове. Распорядок дня в Ешиве был вполне тюремный. Нам запрещалось смеяться, громко разговаривать, драться с местными мальчишками, показывать язык девчонкам, презрительно фыркавшим при виде похожего на чучело ученика Ешивы. Это случалось в редкие минуты свободы, когда каждый из семинаристов в перерыве между занятиями отправлялся на обед в тот дом, который был назначен на сегодня. Мы по очереди обходили дома местных евреев. Этих глотков свободы было так мало, а увидеть хотелось так много, например, реку и дирижабль, однажды приземлившийся за рекой. Городские мальчишки гурьбой бросились туда, а мне только в прогали улочки посчастливилось увидеть поблескивающий бок летательного аппарата. По ночам я горько плакал, а утром, умывшись ледяной водой, опять начинал заучивать наизусть страницы Талмуда. Да однажды в молитвенном доме я встретил странника, чья фигура показалась мне знакомой. Это был верзила, отличавшийся огромным ростом и атлетическим телосложением. Широкое лицо, окладистая белая борода. Я не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел его. Вразумил меня голос бродяги. Это был голос ангела, объявившего мне волю Бога, этот громыхающий басок, потребовавший от меня отправиться в Иешиву, ни с чем не спутаешь. Потрясения хватило на всю ночь. И еще на несколько дней. Неужели отец просто-напросто сговорился с этим проходимцем? Бродяга превосходно сыграл свою роль, только финал ему не удался. Приметив, что я не свожу с него глаз, перед уходом он погладил меня по голове и признал, что отец подрядил его за несколько грошей указать неверный путь в жизнь. Это признание не стало для меня новостью, я только поинтересовался, как же Божий суд? Незнакомец махнул рукой и неожиданно хитровато подмигнул. «Жить-то надо!» Эту плутоватую гримасу я запомнил на всю жизнь. Она все решила. Мне не было дела до этого проходимца. Я не мог взять в толк, как мой всегда справедливый отец пошел на обман. Кому же верить? Тогда ложь все, что я знаю, чему меня учит. Может быть, Бог тоже лжет? Может быть, его и вовсе нет? Нет Бога? Нет Бога. Мне нечего было делать в Иешиве. Той же ночью я обрезал ножницами длинные полосы своей одежды и, повторяя про себя молитву всех обманутых и оскорбленных, «Вот вам за это!» сломал кружку, в которую верующие опускали свои трудовые пфеннинги на Палестину. Содержимое 18 грошей я пересыпал в карман и помчался на ближайшую железнодорожную станцию. С этим капиталом, опустошенной душой и негодующим сердцем, я отправился навстречу с неизвестностью. Нестерпимо хотелось есть. И по пути я добавил грехов, накопал на чужом поле картошку, испек ее в золе, слопал всю и, повеселев, двинулся дальше на зов паровозного гудка. С тех пор лучшей музыкой для меня является паровозный гудок, а лучшим блюдом — пахнущий дымом печеный картофель с привкусом солоноватой золы. Маршрут мне указала судьба. Вагон, в который я спрятался на станции, отправлялся в Берлин, но об этом я узнал уже по прибытии, схваченный на берлинском вокзале моим попутчиком, назвавшимся Вилли. Было ему в ту пору лет 13, он был постарше меня и крупнее. Может, поэтому понадеялся на силу. Зажав меня в укромном уголке, он потребовал признаться, каким образом я устроил этот фокус с билетом и зачем явился в Берлин. Помнится, я лепетал что-то насчет испуга. Действительно, когда в вагон зашел контролер, я, безбилетник, до смерти перепугался и спрятался под лавку. Сидевший поодаль и до той поры надменно поглядывавший на меня мальчишка с интересом следил, чем окончится мое противостояние с законом. Когда контролер, согнувшись, предложил предъявить мне проездной билет, я, оказавшись в состоянии близком к обмороку, сунул ему подобранный с пола обрывок газет. Обрывок был немалого размера, это последнее, что я успел отметить до того, как обмер от страха. Затем, вероятно, со страху провалился в нечто, напоминающее сон. Другими словами, я увидел себя в некой иной перспективе, будто я показываю язык надменному соседу и небрежно протягиваю контролеру железнодорожный билет. У меня не было и тени сомнений, что в руках у меня картонный прямоугольник с готическими буквами в мелких дырочках. Контролер взял обрывок газеты, уверенно прокомпостировал его и подобревшим голосом спросил, «Зачем же вы с билетом под лавкой едете? Есть же места, через 2 часа будем в Берлине». Его слова окончательно разбудили меня. Я посмотрел контролеру вслед, вытер пот со лба и, бегло глянув в сторону соседа, обнаружил, что тот сидит словно окаменелый, с вытянутым до неестественности лицом. Я показал ему язык, тот сразу очнулся и на глазах посуровил. Осознав, что опасность еще близка, я дал дёру. На ходу бросил обрывок на пол, у двери тамбура обернулся и увидел, что мальчишка поднял его и верит его в руках. Догадка, что сейчас железнодорожник спохватится, а сосед предъявит ему мой билет, пришпорила меня. Я рванул дверь и выскочил в тамбур. Дух перевел в соседнем вагоне, устроившись на лавке и глядя в окно, за которым сквозь завесу дыма пробивались пригороды Берлина. Этот дым, едкий запах дыма, пробелы улиц, такие же серые и унылые, как и выстроившиеся вдоль них дома, запомнились мне на всю жизнь. Я люблю Берлин. Это самый чудесный город на свете. Да, он хмур, неласков, часто однообразен, местами старомоден, переполнен трамваями, но этот город оказался добр ко мне, 11-летнему беспризорнику. В нем уважают порядок, уважают те, кто уважает порядок. Громада Берлина поражала, и в этом скопище громадных, тускло-коричневых, серых островерхих домов мне предстояло выжить. Это было нелегким делом, куда более трудным, чем вырваться от соседа по вагону с арийской самонадеянностью, потребовавшего объяснить, с какой стати я показал ему свой поганый язык. Свое требование он разъяснил следующим образом. Еще никто и никогда не смел показывать язык Вилли Вайскруфту. Я, будучи схваченным за воротник, не удержался от вопроса. «Тебя зовут Вилли?» «Да». «А меня, надеясь на снисхождение, признался я, Вольф, мне нет дела до твоего поганого имени. Говори, как тебе удалось провернуть этот фокус с билетом?» Он показал мне кулак и предупредил. «Если не скажешь...» Он был прилично одет. Бархатная шоколадного цвета курточка, кожаные штаны до колен и высокие белые носки, каких мне сроду видеть не доводилось. Кроме удивительных носков была в нашем доверительном разговоре еще одна неувязка. Я не сразу осознал ее. Лицо мое скуксилось, я обмяк и ответил. «У меня был билет. Этот, что ли?» — спросил немецкий мальчик и показал мне обрывок газеты. Он спросил на русском языке. Это было слишком для одного дня, для одного маленького, порвавшего с прошлым еврейского мальчишки. Я толкнул его в грудь, он упал, и я дал дёру. Немчишка пытался догнать меня, но куда там? Те, кому удавалось вырваться из рук моего отца, были чемпионами в подобном виде спорта. Мчался до тех пор, пока хватило сил. Затем затерялся в толпе разодетых фрау со вздернутыми носиками в маленьких шляпках с зонтиками и непомерно большими бантами на спине. Сходу свернул в какой-то двор, огражденный высокими стенами с многочисленными окнами. Здесь почувствовал себя неуютно, и, сопровождаемый презрительными взглядами какой-то прачки, снова выскочил на улицу. Добрался до сквера, где играл военный оркестр, там перевел дух и задался вопросом, почему никто не интересуется, что я делаю на улице, как здоровье родителей, не ношу ли я с собой вшей, не голоден ли, и есть ли у меня пристанище. С городскими сверстниками дело обстояло еще хуже. Возможно, я забрел не в тот район, но здесь, в городском саду, не было мальчишек и девчонок в моем понимании. Здесь разгуливали важные маленькие господа в белых рубашках со странными завязанными узлом ленточками под подбородком, коротких штанишках и высоких носках, уже виденных мною на соседей по вагону. Что касается девчонок, от этих не то что демонстрации языка, взгляда не дождешься. Пусть даже я пытался пройти перед ними колесом. Окончательно сразил меня крохотный матрос, шествующий в сопровождении взрослой тети, уставившийся на меня сквозь круглые стеклышки, надетые на красивую палочку. В ее глазах читался откровенный испуг, как бы я нечаянно не коснулся нарядного матросика. Нужен он мне. Другое меня интересовало. Что это за корабль, на котором служат пятилетние несмышленыши, и далеко ли можно уплыть на таком корабле? Помню, в нашей Гурии тоже как-то появился матрос. Мы, мальчишки, ходили за ним табуном, ловили каждое слово. Он был русский, громадный и небритый. С таким было не страшно отправиться в любую даль. Впрочем, приближался вечер, и Вольфу следовало подумать о ночлеге. О местной синагоге мне и вспоминать не хотелось. Путем расспросов добрался до Драгунштрассе, где останавливались мои земляки из горы Кальварии. Драгунштрассе, Драгонерштрассе, располагалась в восточной части Берлина, недалеко от площади Бюлова, ныне площадь Розы Люксембург. Там меня приютили добрые люди, помогли с работой. Я устроился посыльным в ночлежный дом, заодно мыл посуду, чистил обувь. Денег мне не платили, обещали кормить, но часто забывали об обещании, так что на голодный желудок с мыслями о еде мне удалось протянуть до февраля, когда на улице я упал в голодный обморок, и меня отвезли в местную больницу. Дежурный врач осмотрел меня и, зафиксировав остановку дыхания, приказал перевести в морг. В морге я пролежал до следующего дня. Санитары готовили трупы для патологоанатомического музея. Загвоздка вот в чем. Состояние, в котором я находился, только со стороны можно было назвать обмороком, или, если хотите, смертью. Очнувшись в больнице и услышав приговор врача, я не потерял присутствие духа. Да, я не мог двигать членами, не мог дышать, не мог говорить, но все видел и слышал. Под словом «все» я подразумеваю не только высказанные вслух слова, но и слова, рождавшиеся в головах тех, кто имел со мною дело. Другими словами, я улавливал странное удвоение голосов, при котором первому ясно слышимому вторил другой, дребезжащий, размыто угадываемый. При этом тени слов вовсе не повторяли сказанные вслух, а содержали какой-то иной смысл. Это было что-то вроде смутных оттисков, сопровождаемых уверенностью, что я слышу именно то, что слышу. Каждого, кто подходил ко мне, я видел насквозь. И ничуть не обижался, что ко мне относятся как к вещи. Я не испытывал эмоций. Что-то, конечно, пошевеливалось в груди, но реакция была отстраненная, подсторонняя, как если бы до кого-то доносился разговор соседей в электричке. Смысл их разговоров вовсе не занимал меня, кроме некоторых незнакомых и удивительно красивых выражений, например, «патологоанатомический музей». В музеях я никогда не бывал, но слышал о них, и где-то глубоко внутри, из-под спуда, пробился вопрос, неужели мне доведется побывать в хранилище, где выставлено множество забавных вещей. Никаких иных переживаний я не испытывал. Это факт, и с ним надо считаться. В музее меня положили на металлический столик. Студент-медик, склонившийся надо мной, обнаружил пульс и тут же вызвал профессора, который вернул меня в ряды живых. Это случилось на третьи сутки после того, как я упал на улице. Спасителем оказался господин Густав Абель. От него я впервые услыхал о летаргическом сне, вызванном малокровием, истощением, нервными потрясениями. О медиумах, когда в его доме в ответ на мысленный посыл я взял молоток, разбил молотком кафельную плитку на печке и через образовавшееся отверстие достал из Евы серебряную монету. Профессор развел руками. «Вы удивительный медиум!» — заявил он. То, что я не совсем человек, я уже догадывался, но оказаться медиумом было сверх всяких ожиданий. Я испытал гордость. Ведь не каждый, сбежавший из дома мальчишка, может называться медиумом. «Ты можешь приказать себе все, что только захочешь», — утверждал профессор. «Главное — уверенность в себе, в своих силах. Ты должен забыть о том, что было с тобой раньше, и включиться в работу по выяснению будущего». Это была неясная и не совсем понятная цель, но я всеми силами старался помочь профессору и его коллеге, профессору Шмидту, понять, каким образом или каким органом я воспринимаю чужие мысли. Что я мог ответить? Их приказы доходили до меня в то мгновение, когда я вдруг начинал испытывать перекос в восприятии происходящего. Чтобы стало понятнее, приведу пример. С каждым случалось такое. Заснув, вдруг воображаешь, что ты во сне, и все, что с тобой творится, происходит в некоем бредовом подстороннем сознании. Вспомните хотя бы описание снов. Иду вдоль длинного забора, очутился в помещении, в поле, в лесу, на краю обрыва, вижу себя издали и так далее. К моменту осознания такого рода яви я и хочу привлечь внимание. Оно, Осознание происходит внезапно, как бы ненароком или мимоходом. Глядь, а я уже здесь. То же самое происходило и со мной. Я как бы просыпался и видел все иначе. С высоты 14-го этажа подтверждаю, что все рассказы, свидетельства, утверждения о напряжении мысли, усердном думании, попытке мысленно приказать или уловить не имеют никакого отношения к тому, что происходило со мной. Действительно, чтобы уловить чужие мысли или, точнее, приказы, в чем разница, я объясню позже, когда мы побываем у Иосифа Виссарионовича, который очень интересовался такими штучками-дрючками, требуется колоссальное напряжение. Но в этом деле главное умение войти в предстартовое состояние, а также навык, позволяющий выбрать подходящего индуктора, то есть человека, чьи мысли воспринимаются легче, чем у кого-либо другого присутствующего в зале. Таким исключительно отзывчивым проводником оказалась жена профессора Шмидта Лора. Это была молодая, болезненного вида женщина, с чуть раскосыми и, может быть, оттого ощутимо манящими глазами. Я брал ее за руку, она мысленно диктовала задание. Направо, налево, вниз, вверх, ошибка, ошибка, прямо. Открыть дверцу, ошибка, следующая полка, ошибка, вправо, вправо, стоп, книга. Возьми книгу, страница, нет, ошибка, нет, ближе к началу, стоп, хорошо, строчка. 15-я строчка, ниже, ниже, стоп, буква. Стоп, правильно, хорошо. Видали бы вы, какими взглядами одаривала Лору супругу профессора Абеля Эрнестина, оказавшаяся никудышным индуктором. Эрнестина полагала, что если ее муж отыскал такого одаренного беспризорника, каким был я, заняться им должны только они, именно они, семейная чета Абели. Если этот бесенок с головой, похожий на куст сельдерея, утверждает, что он не слышит ее, тем хуже для него». Как автор я обязан обратить внимание читателя на эпизод с Лорой Шмидт, так как в нем присутствует грубейшая логическая ошибка. С одной стороны, наш герой не слышит мысли Эрнестины, а с другой выдает их целым потоком. К сожалению, добиться каких-либо разъяснений от Вольфа Григорьевича мне не удалось. С высоты многоэтажного дома мэтр настоял, чтобы рассказ был сохранен именно в таком виде, как он внушил его мне. При этом он обмолвился, что в этой нелогичности, необъяснимости ощущений и состоит неразгаданная тайна телепатического прослушивания эфира, сводившая с ума многих одаренных ясновидением. В качестве примера он привел эпизод, случившийся в комиссии, назначенной Академией наук СССР. Задача, которая ставилась перед комиссией, стояла в том, чтобы разобраться в феномене Мессинга и дать ему научное объяснение. Явившись в назначенный час, уже пребывая в предстартовом состоянии, Вольф Григорьевич вдруг узнал, что заседание переносится в связи с тем, что председатель комиссии, он не назвал его имени, не может приехать в институт. Несмотря на возражение Мессинга, он столько готовился, он в форме, есть же другие члены, пусть они займутся им, испытуемому предложили быть готовым к четвергу. Вольф... Мой герой часто обращался к себе в третьем лице, называя себя то по имени, то по фамилии. Попытался объяснить, что телепатия — тонкая и непредсказуемая штука. Он уверял, что не может сказать наверняка, будет ли готов в четверг. На что секретарь комиссии, строгая женщина, с папкой прижатой к груди, заявила, материалистический подход к изучению объекта не может зависеть от настроения изучаемого объекта. Если вы имеете научное мировоззрение, то должны быть готовы в любой день и час продемонстрировать свои способности. Наше кредо — повторяемость результата. Вольфу остался к руками развести. В воспоминаниях Рыбальского, известного врача, прошедшего войну, доктора медицинских наук, бывшего зама главврача Московской области, лично участвовавшего в этих экспериментах, есть такая запись. Принципиальное сходство с телепатией, по-видимому, имеет феномен Вольфа Мессинга. Мне дважды в 1946 году довелось непосредственно участвовать в его экспериментах. Это обследование проводилось под руководством члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Бирюкова, Д.А., который вскоре после окончания Великой Отечественной войны пригласил Мессинга в медицинский институт, которым руководил. Катаев, Н.Н., криминалистический экстрасенс Вольф Мессинг, правда и вымысел. Заключались эти эксперименты в том, что он, руководствуясь мысленным распоряжением партнера, выполнял сложные действия по решению заранее задуманной задачи, известной партнеру, которого Мессинг называл индуктором, и неизвестной ему. Перед началом эксперимента Мессинг попросил меня, выполнявшего роль индуктора, чтобы мои мысленные распоряжения были точными, краткими и императивными, то есть формулировались в виде приказа. При этом он предупредил, что если мои мысленные приказы будут им выполняться не точно, я должен мысленно произнести «не так, не так» и повторять задание. Он предложил мне взять своей правой рукой его левую руку за предплечье, у самой кисти. Свободную правую руку он держал у лица, немного подался вперед, вскоре начал дрожать и в процессе выполнения задания произносил лишь «дальше, дальше». Задача была сложная. Мессингу, который шел на шаг, опережая меня, следовало спуститься с сцены, пройти в третий ряд партерах кресла номер 9, взять под руку девушку, сидевшую там, и вывести ее на сцену. Потом в ее руках раскрыть сумочку, вынуть из нее и положить на стол две пачки открыток с репродукциями картин Третьяковской галереи. Открытки в пачках частично дублировались. Из каждой пачки нужно было вынуть открытку с репродукцией картины Репина «Не ждали», сложить открытки изображениями друг к другу так, чтобы эксцентрически расположенные на каждой открытке фигуры мужчины совпали. Из сумочки вон английскую булавку и сколоть обе открытки таким образом, чтобы булавка прошла через вторую букву «О» в слове «открытое письмо» на обороте одной из открыток. Все это было выполнено Мессингом безукоризненно точно. Второй эксперимент проводился в учебной аудитории психиатрической клиники. На этот раз я шел позади Мессинга, не прикасаясь к нему, и также мысленно отдавал ему приказания. Нужно было достать из книжного шкафа 600 том энциклопедии, открыть его на 238 странице, прочесть абзац, начинающийся на 6 строчке, затем пропустить 2 абзаца и прочесть вслух последний абзац на той же странице. Точно выполнив задание, Мессинг сказал, что он разочарован, так ожидал более сложную задачу в такой профессиональной аудитории. Известное сходство с феноменом телепатии имеет эксперимент, при котором гипнотизеру удается заставить человека, находящегося в гипнотическом сне, выполнять его мысленные приказания. Литературные данные свидетельствуют о том, что изредка можно добиться выполнения мысленного приказа даже от бодрствующего человека. Приведенные факты дают основания для предположения о близости мозговых механизмов, на которых основываются телепатические, гипнотические феномены и феномены, относящиеся к экстрасенсорным. Явление гипнотизма при этом может служить моделью, наиболее полно отражающей основы мозговых процессов. Обращаю внимание читателя, что во втором случае Мессинг не касался индуктора. Это к вопросу об идиомоторных актах. Одно из двух. Или Рыбальский намеренно вводит общественность в заблуждение, или в Мессинге действительно таилось непознанное. Существует также много свидетельств вполне уважаемых людей, отмечавших необычный дар Мессинга. Актер Хмельницкий, гроссмейстер Лилиенталь, профессор Бураковский. Те, кто придерживаются первой версии, должны убедительно доказать, что у этих людей был повод лгать. Тем же, кто придерживается второго пути, остается только согласовать для себя непознанное с опознанным. Следует отметить, что Рыбальский в своей статье ни в чем не переступил грань научной объективности. Он высказывает исключительно предположения. Одно из них представляется особенно ценным. Состояние психики, при котором включаются запредельные способности сознания, сродни сну или являются его разновидностью, как гипноз. На Востоке такое состояние называется сулонг. Другой вывод, следующий из феномена Мессинга, ему подобных, очень редких паранорматиков, заключается в том, что научная парадигма, сформулированная Беконом, не является всеобъемлющей. Неужели признание этого очевидного факта способно поколебать основу научного познания? Существуют такие явления, которые необходимо включают в себя и рефлексирующие сознание наблюдателя, и закономерности, исключающие повторяемость в нашем понимании события при одних и тех же условиях. Эти положения хорошо известны. Но вот что хотелось добавить. Принцип неопределенности, вероятностный статистический подход, действует не только в мире микрообъектов, но в каких именно областях ощутимо его присутствие. Не в мире ли рефлексирующих, самопознающих энергетических систем? В конце рассказа Вольф Григорьевич, уловив мое тайное желание, внушил мне образ Лоры Шмидт. Она казалась удивительно хороша собой, у нее были необыкновенные глаза. Возмущение Эрнестины, истекающее в виде напористого мысленного потока, было отчетливым и непререкаемым. Этот босяк должен научиться воспринимать мои мысли. Ведь каким-то образом он научился погружаться в бездыханное состояние, что, впрочем, неудивительно для маленького бродяги. Следом наваливалась волна смутных, мешавших мне работать обвинений. «Я знаю, почему он так липнет к Лоре. Это ты, мой любезный супруг, мой Густав, внушил ему, что Лора куда более покладиста, чем твоя законная супруга, которая знает, что такое женская честь и не пытается завлечь чужих мужчин. Что за имя Лора? Она пристала к какой-нибудь гувернантке, а не жене университетского профессора. Впрочем, чем она занималась до замужества, не будем вспоминать. Что ты пытаешься передать ей через этого оборванца, Густав? О чем договариваешься?» Я невольно слышал их всех. Эрнестину, профессора, Абеля, Лору. Я вынужденно слушал их. Профессор мысленно транслировал Лоре. «Моя добрая, моя хорошая». Эти четко улавливаемые слова плавали в облаке такой надрывающей сердце печали, такой по-германски протяжной и зыбкой задумчивости, что мне трудно было работать. Ни Густав, ни Лора не могли общаться в сверхчувственном эфире. Но им не нужна была телепатия. В ту пору мне было трудно понять потаенный смысл таких выражений «моя хорошая», «моя ласточка», «мой хороший», «мой умный». Куда сильнее меня удручала неотвратимость скорого разрыва с приютившей меня профессорской четой. Эта перспектива вырисовывалась передо мной как очень близкое будущее. Я уже подумывал, не лучше ли самому, не дожидаясь, пока супруга профессора выгонит меня из дома, сбежать на Драгунштрассе. Конечно, теперь уже не в качестве мальчика на побегушках. После овладения простейшими приемами погружения в сон наяву и улавливания чужих мыслей, пусть даже малосвязанных и непонятных, по большей части, обрывков мыслей, я надеялся занять место полноправного участника шайки, собиравшейся в трактире на Гренадирштрассе и обиравшей горожан-приезжих провинциалов в карты. По праздничным дням, кроме суббот, они занимались распродажами участков на Луне, торговлей ценными бумагами несуществующих акционерных обществ, не гнушались раздеванием пьяных. Это были доходные занятия, но что-то удерживало меня от подобного использования своих талантов. Что именно? На этот вопрос ответил господин Абель. Я не вправе раскрывать семейные тайны, но вкратце скажу. Мое предвидение скоро сбылось. Чтобы лишить Густава повода видеться с Лорой, Эрнестина потребовала отправить меня в приют. Расстаться с нечаянно свалившимся ему на голову феноменом показалось профессору несусветной глупостью, к тому же он не желал ради жененных капризов терять уважение к самому себе. Судя по его раздумьям, уступки такого рода представлялись ему куда более страшным наказанием, чем любая выдуманная богом кара, ожидавшая грешника на небесах. Однако от помощи Лора он был вынужден отказаться. Его переживания до такой степени измордовали меня, что я дал себе слово никогда не рисковать собой и не доводить дело до грани душевного расстройства. Другие заповеди, внушенные профессором, тоже пришлись мне по душе. Сытость не вымогается, а зарабатывается. Счастья не добиваются, а ищут. И найдет его только тот, кто сохранит уважение к себе и веру в свои силы. Истины от Абеля открылись мне не до того, как я покинул дом профессора, а после. Ультиматум жены Густав выполнил через 2 месяца. Все это время я занимался с ним, и только когда Лора скончалась от скоротечной чахотки, Абель, погрузившись в меланхолию, согласился передать меня на печенье господина Цельмейстера, импресарио, тут же перепродавшего меня в берлинский паноптикум.